Глава 35. По сути, я был весьма удобным ребенком. Послушным, трудолюбивым, неосознанно, но безоговорочно поддерживающим социальную иерархию. Мама и я подчиняемся папе, папа — пыль у ног дяди Йосефа. Сам же дядя Йосеф, несмотря на его критические замечания, подчинялся, как и все, Бен-Гуриону. Кроме того, я без устали стремился к тому, чтобы взрослые, родители, тетушки, соседи, знакомые меня хвалили. Одно из самых востребованных в семейном репертуаре представлений, одна из самых популярных комедий была связана с моим проступком, за которым следовали неприятные беседы и наказания. За наказанием всегда наступали раскаяние, возвращение на путь истинный, прощение, послабление с приговором, а то и полная его отмена, и, наконец, сцена примирения со слезами, объятиями и взаимными проявлениями сочувствия. В один прекрасный день я, к примеру, насыпаю молотый черный перец в мамину чашку кофе, исключительно из любви к познанию. Мама делает глоток кофе, задыхается, сплевывает в салфетку. Глаза ее наполняются слезами. Я уже горько сожалею, но молчу. Мне хорошо известно, что следующая реплика принадлежит папе. Папа, исполняя свою роль беспристрастного и неподкупного следователя, осторожно пробует мамин кофе. Возможно, он только слегка смачивает губы. И тут же ставит диагноз. Итак, кто-то соизволил слегка приправить твой кофе. Кто-то его слегка поперчил. Боюсь, это дело рук весьма изощренной персоны. Молчание. Я благовоспитанно ем манную кашу, вытираю салфеткой рот, выдерживаю паузу, вновь отправляю в рот пару ложек каши. Я сама сдержанность. Сижу очень прямо, настоящий образчик того, что описано в книге о дворцовом этикете. Кашу свою я сегодня доем до конца, как и подобает примерному мальчику, пока не засверкает тарелка. А папа продолжает. Он размышляет, прочерчивает перед нами главные направления своего следствия. Обращается он исключительно к маме. А ведь могло произойти несчастье. Как известно, есть немало смеси из двух веществ, каждый из которых абсолютно безвредно, но вот их сочетание опасно для жизни. Тот, кто добавил в кофе перец, вполне мог подмешать и еще что-то. Смертельно опасное что-то. И тогда отравление, больница, возможно, жизнь на волоске. Мертвая тишина воцаряется в кухне. Словно несчастье уже произошло. Мама отодвигает от себя отравленный кофе. И тогда папа энергично кивает несколько раз, словно отлично знает, как все было, но сдерживает себя. Тишина. Так вот, я предлагаю, чтобы тот, кто совершил это, наверняка по ошибке или в качестве неудачной шутки, чтобы он проявил мужество и немедленно встал, дабы все узнали, пусть в доме у нас есть человек опрометчивый, но уж точно не трус, что нет в нашем доме человека бесчестного, не уважающего самого себя. Тишина. Я встаю и говорю тоном взрослого, в точности копируя раскаты папиного голоса. Это сделал я. Сожалею. Это, конечно же, была очевидная глупость. И больше такое не повторится. Нет, решительно нет. Честное слово уважающего себя человека. Честное слово уважающего себя человека. Признание, раскаяние, обещание. Эта триада влечет облегчение наказания. На сей раз мы ограничимся тем, что ты соизволишь, пожалуй, выпить. Да, немедленно. Прошу. Что, этот кофе? С перцем? Именно. Я должен это выпить? Прошу тебя. Я делаю крошечный глоток, и тут вмешивается мама. Она предлагает этим ограничиться. У ребенка ведь такой чувствительный желудок. И урок он уже наверняка извлек. Папа словно не слышит этого предложения о компромиссе или притворяется, будто не слышит. Он вопрошает: «И как ваше высочество находит напиток? Нектар и амброзия, не так ли?» Я кривлюсь так, будто носа моего коснулось невыносимое зловоние, и меня вот-вот вырвет. Лицо мое выражает страдание, раскаяние и печаль, надрывающую сердце. И тут папа выносит окончательный приговор. Что ж, ладно, довольно. Этим на сей раз ограничимся. Его Величество уже пообещал, что такое не повторится. Почему бы нам не подвести черту и более к этому не возвращаться? Быть может, стоит даже подчеркнуть эту черту плиткой шоколада, дабы заглушить не слишком приятный вкус. А затем мы с тобой можем разобрать новые марки. Идет? Мы любили свои роли в этой комедии. Папа с огромным удовольствием играл всевидящего Бога, не оставляющего без последствий ни одно прегрешение. Бога сурового и гневливого, но притом справедливого и милосердного. Но порой папу захлестывал настоящий, совсем не театральный гнев, особенно если мой проступок был обращен против него. И в таких случаях он без всяких предварительных церемоний отвешивал мне пару звонких пощечин. А если я затевал что-нибудь, связанное с электричеством, или взбирался на высокое дерево, папа даже велел мне спустить штаны и приготовить зад. В его устах это звучало исключительно «зад, попрошу вас». И совершенно немилосердно хлестал меня своим ремнем. 6-7 обжигающих залпов, от которых у меня останавливалось сердце. Но в большинстве случаев папин гнев рядился в тогу гротескной любезности, пропитанной ядовитым сарказмом. «Нынче вечером ваше высочество вновь соизволило облагодетельствовать нас полным коридором, нанесенной с улицы грязи? Похоже, это ниже достоинства вашего высочества снимать обувь у порога, как это всегда делаем в дождливые дни мы, простолюдины. Только на сей раз, боюсь, вашему высочеству придется спуститься со своих высот и нежными своими ручками подтереть следы, оставленные ступнями королевских ног». Попутно папа успевал объяснить, как образуется на иврите выражение «следы, оставляемые ступнями». «А затем, будьте любезны, ваше высочество, закрыться на целый час в одиночестве, в темной ванной и обдумать свои поступки, посоветоваться со своей совестью и хорошенько поразмыслить о своем будущем». Мама немедленно подавала апелляцию на столь суровое наказание. «Полчаса достаточно, и никакой темноты. Может, ты еще и дышать ему запретишь?» Папа в таких случаях говорил: «К великому счастью его величества у него всегда находится заступник, с энтузиазмом вступающийся за него». А мама, если бы здесь выносили наказание из-за недостаток чувства юмора... Но эту фразу она никогда не завершала. Спустя четверть часа следовала финальная сцена. Папа являлся в ванную, чтобы извлечь меня оттуда, простирал руки торопливо и смущенно заключал меня в объятия и бормотал подобие извинения. Я, разумеется, отлично знаю, что грязь эту ты нанес неумышленно, а по чистой рассеянности. А ты со своей стороны, конечно же, хорошо знаешь, что мы наказали тебя только для твоей же пользы. Ведь ты вырастешь и тоже станешь чем-то вроде рассеянного профессора. Я глядел в его карие, наивные, будто стыдящиеся чего-то глаза, и обещал, что отныне и всегда буду помнить о том, что обувь следует снимать у двери. В соответствии с моей ролью мне также полагалось произнести с очень серьезным видом, делавшим меня похожим на старичка, слова, позаимствованные из папиного лексикона. Да, я уверен, что наказание исключительно для моей же пользы. А затем я обращался к маме, просил ее не жалеть меня, поскольку я принимаю и правила, и ответственность за отступление от них, и без сомнения в состоянии вынести все причитающиеся мне наказания. Даже 2 часа в ванной. Это не имеет значения. И вправду время не имело значения, поскольку между одиночеством в запертой ванной и моим привычным одиночеством в своей ли комнате во дворе в детском саду не было особой разницы. Горсть зубочисток, 2 кусочка мыла, 3 зубные щетки, наполовину выдавленный тюбик зубной пасты, щетка для волос, 5 маминых шпилек, футляр от папиной бритвы, скамейка, коробочка с аспирином, рулончик пластыря и рулон туалетной бумаги. Всего этого с лихвой хватало мне на целый день войн, путешествий, грандиозных строительных проектов, удивительных приключений. Я был в них и вашим высочеством, и рабом вашего высочества, и охотником, и тем преследуемым, этим охотником, и обвиняемым, и предсказателем, и судьей, и мореходом, и инженером, построившим Панамский и Суэцкий каналы, который, победив скальные породы, соединял моря и озера, имевшиеся в тесной ванной. Я пускал в плавание от полюса до полюса торговые суда, подводные лодки, военные корабли, пиратские бриги, минные тральщики, китобойные флотилии, каравеллы с первооткрывателями новых континентов и островов, на которые не ступала нога человека. Наказание темным карцером меня тоже не пугало. Я опускал крышку унитаза, усаживался и все свои войны и путешествия вершил в голове. Без кусочков мыла, без расчесок и шпилек, не двигаясь с места. Зажмурив глаза, я мысленно зажигал столько света, сколько мне хотелось, и вся тьма оставалась снаружи, тогда как внутри моей головы все сияло. Я даже любил эти наказания изоляции. Тот, кто не нуждается в ближнем, цитировал папа Аристотеля, он или животное, или бог. И я с удовольствием был и тем, и другим. Я не обижался на папу за то, что он звал меня вашим высочеством. Напротив, в глубине души я с ним соглашался, я принимал этот титул, но молчал. Не подавал виду, что он доставляет мне удовольствие. Так король-изгнанник, покинувший родину, но сумевший тайно перебраться через границу и, невзирая на опасность, вернуться в свою столицу, бродит по ее улицам в платье простолюдина. И вот один из подданных вдруг узнает меня, падает ниц и называет меня «Ваше Величество». Это может произойти в очереди на автобус, в толпе на городской площади. Но я делаю вид, что не замечаю ничего. Возможно, дело было в маме, которая говорила мне, что подлинные короли и герцоги тем и отличаются, что слегка презирают свои титулы, считая, что высокое их положение обязывает вести себя с простолюдинами в точности так, как ведет себя обычный человек. И не просто как обычный человек, а как человек воспитанный, старающийся быть любезным с подданными. Им приятно одевать и обувать меня? Пожалуйста, я с радостью протягиваю им свои конечности. Вкусы простолюдинов переменились? Отныне им нравится, чтобы я одевался и обувался сам? С превеликой радостью буду влезать в одежду сам. Иногда я путаюсь, неправильно застегиваю пуговицы или не могу совладать со шнурками. Тогда я с самым сладчайшим видом прошу помочь мне. Да ведь они чуть ли не состязаются друг с другом за право преклонить колени, припасть к стопам маленького короля и зашнуровать ему башмаки, поскольку он потом вознаградит объятием. Нет в мире второго ребенка, который бы умел столь величественно и вежливо вознаграждать за услуги. Однажды он даже пообещал родителям, и глаза их затуманились от гордости, восторга и счастья, что когда они станут совсем старыми, вроде соседа господина Лемберга, он будет завязывать им шнурки и застегивать пуговицы. Им приятно расчесывать мои волосы или объяснять, как движется луна, учить меня считать до 100, надевать на меня один свитер поверх другого и даже заставлять меня каждый день проглатывать ложку противного рыбьего жира. С превеликой радостью я позволяю им делать с собой все, что им заблагорассудится. Позволяю получать за мой счет любые удовольствия. И наслаждаюсь той радостью, что доставляет им мое существование. От рыбьего жира меня тошнит. С большим трудом удается мне подавить позывы к рвоте. Меня прям-таки выворачивает наизнанку. Едва губы мои прикасаются к этой ненавистной жидкости. Но именно поэтому мне нравится превозмогать отвращение. И я проглатываю рыбий жир и даже благодарю за заботу обо мне, за старание, чтобы вырос я здоровым и сильным. А еще я наслаждаюсь их изумлением, но ясно же, что это особенный ребенок. Поскольку нет у меня ни брата, ни сестры, поскольку с самого раннего детства мои родители приняли на себя роль восторженных обожателей, мне ничего не оставалось, как, выйдя на сцену, захватить ее целиком, царить на ней. С 3-4 лет, если не с более раннего возраста, я — театр одного актера, моноспектакль, представление без антракта. Будучи звездой, я обязан был постоянно импровизировать, чтобы волновать, изумлять, забавлять свою публику, с утра и до вечера вести нескончаемое представление. Вот субботним утром мы идем навестить малую Сташика Рудницких, живущих на улице Чанселор, на углу с улицей Пророков. По дороге мне напоминают, что ни в коем случае я не должен забывать, что у дяди Сташика и тети Малы нет детей, отчего им очень грустно. Поэтому я должен забавлять их, но пусть не возникнет у меня, не приведи Господь, желание спросить их, когда все же и у них будет ребеночек. И вообще я должен вести себя там образцово. У этой чудесной пары сложилось обо мне прекрасное мнение, так что я не должен его испортить. Детей у тети Малы и дяди Сташика нет, зато у них есть 2 ангорских кота, мохнатых, ленивых, толстых, с голубыми глазами. Зовут их Шопен и Шопенгауэр в честь композитора и философа. И тут, пока мы взбираемся по крутой улице Чанселор, получаю я 2 кратких разъяснения о Шопене от мамы и о Шопенгауэре от папы. Разъяснения краткие, как статьи в энциклопедии. Шопен и Шопенгауэр почти все время спали, сплетясь друг с другом на кушетке или пуфике, словно это были не коты, а белые медведи. А в клетке, висевшей над черным пианино, жила у Рудницких престарелая птица, почти лысая и слепая на один глаз. Клюв ее всегда был приоткрыт, словно она изнывала от жажды. Иногда малый Сташек называли птицу Альма, а иногда Мирабель. Чтобы скрасить ее одиночество, в клетку подсадили еще одну птичку, которую тетя Мала сделала из раскрашенной шишки, с ножками-палочками, с клювом, зубочисткой, выкрашенной густой красной краской. Этой новой птичке приклеили крылышки из настоящих перьев. Возможно, это были перья, которые выпали из крыльев Альмы Мирабель. Они были покрашены в бирюзовый и пурпурный цвета. Дядя Сташек курит. Одна бровь у него всегда приподнята, словно адресует тебе язвительное замечание «Да неужели?». И у него недостает одного зуба, как у уличного забияки. Тетя Мала — блондинка. Волосы у нее заплетены в 2 косы. Иногда кокетливо падающие на спину, а иногда уложенные вокруг головы. Она предлагает чай с яблочным пирогом. Она чистит яблоки, и ленточка кожуры вьется идеальной спиралью, похожая на телефонный шнур. Сташек и Мала мечтали работать в сельском хозяйстве. Пару лет они прожили в кибуце, еще год-другой пытали свое счастье в Машаве, пока не выяснилось, что на большинство луговых растений у тети Малы аллергия. А для дяди Сташика аллергеном является солнце. Или, как он сам говорил, это солнце так реагирует на него. Дядя Сташек служил на центральном почтамте, а тетя Мала по воскресеньям, вторникам и четвергам работала ассистенткой у известного зубного врача. Когда тетя Мала предложила нам выпить чаю, папа игриво пошутил в своей обычной манере. «И изрек раввин Хоне в геморе: все, что скажет тебе хозяин дома, исполни, кроме повеления «выйди». Я же полагаю, кроме «выпей». Но поскольку предложение поступило не от хозяина, а от хозяйки дома, мы, разумеется, не откажемся». О яблочном пироге он высказался так: «О, мало-мало, в пирогах ты достигла немало». «Арья довольна», — сказала мама. «А вот для меня, при условии, что как большой мальчик съем без остатка увесистый кусок пирога, есть у тети Малы сюрприз — газировка домашнего приготовления. Правда, в этой газировке маловато пузырьков. Их бутылка содовая, видимо, была наказана за то, что слишком долго простояла с непокрытой головой. Но зато там много красного сиропа, и потому она сладкая-пресладкая. Я вежливо расправляюсь с яблочным пирогом, совсем не дурным. Стараюсь изо всех сил жевать только с закрытым ртом, осторожно орудуя вилкой, а не пальцами. Я знаю, что меня подстерегают всевозможные опасности: брызнувший сок, крошки, набитый рот. Поэтому каждый кусочек пирога я накалываю на вилку и с превеликой осторожностью транспортирую ко рту. Я как бы учитываю возможность вражеских самолетов, которые могут из засады сбить судно, следующее маршрутом тарелка «мой рот». Жую я деликатно, наглухо запечатав рот. Глотаю тоже деликатно и даже не облизываю губы. Попутно я ловлю и вешаю себе на грудь, обтянутую кителем летчика, восторженные взгляды Рудницких и гордые взгляды моих родителей. И действительно, в конце я получаю обещанный приз — стакан домашней газировки, почти без пузырьков, зато сладкой, как нектар. До того сладкой, до того похожей на нектар, что пить ее решительно невозможно, ни глотка не проглотить, ни капельки. Вкус даже ужаснее, чем у маминого кофе с перцем. А еще она густая и по виду совсем как сироп от кашля. Я подношу этот стакан скорби и печали ко рту, делая вид, будто пью. Но тетя Мала пристально смотрит на меня вместе с прочей публикой, ждущей моего отзыва. И я спешу заверить, что оба ее произведения, и яблочный пирог, и напиток «Нектар», действительно совершенно великолепны. Тетя Мала сияет. «А есть еще! Много! Давай-ка, налью еще! У меня целый кувшин!» Папа и мама молча одаряют меня взглядами, исполненными любви. Мысленно я даже слышу восторженные голоса публики и склоняюсь в глубоком поклоне. Но что же делать дальше? Прежде всего, чтобы выиграть время, следует отвлечь их внимание. Нужно изречь удачную мысль, что-то глубокое, не соответствующее моему возрасту. Самое сладкое в жизни надо пить маленькими глотками. Пифия свое сказала, оракул провозвестил. Сам глаз природы прозвучал из моих уст. Пейте вашу жизнь, не торопясь. Каждый глоток следует взвесить и обдумать. Вот так с помощью одной фразы мне удалось отвлечь их внимание. Они не заметят, что я так и не выпил этот стакан столярного клея. А пока они переживают духовное вознесение, стакан мерзости отставляется в сторону, ведь жизнь следует пить маленькими глотками. Что до меня, то я уже погружен в мысли. Локти уткнуты в колени, ладони подпирают подбородок. Не дать не взять маленький сын мыслителя. Однажды мне показали знаменитую скульптуру в энциклопедии. Спустя минуту-другую взрослые оставляют меня в покое. То ли потому, что недостойно сверлить меня взглядами в то время, когда дух мой витает в высших сферах, то ли потому, что прибыли новые гости, и разгорается беседа о проблемах нелегальных репатриантов, о политике сдерживания, о британском верховном наместнике в Палестине. Я же, воспользовавшись моментом, незаметно прокрадываюсь в переднюю, прихватив стакан с отравой, и подношу его к носу одного из ангорских близнецов, то ли композитора, то ли философа. Этот раскормленный полярный медведь принюхивается с легкой брезгливостью. Он явно удивлен моими действиями. Кончики его усов обиженно подрагивают. «Нет, спасибо, убери». И со скучающим видом удаляется на кухню. Что же до его собрата, то это разжиревшее создание даже не потрудилось ради меня открыть глаза. Когда я предложил ему напиток, он только слегка сморщил нос, словно говоря, ну, право же, и шевельнул розовым ухом, будто муху отгонял. Можно, например, вылить этот смертельный яд в чашку с водой, стоящую в клетке Альмы Мирабель, слепой и лысой птицы, и ее подружки, шишки с крыльями. Я раздумывал, взвешивая все плюсы и минусы. Шишка может на меня донести. А вот вазон с фикусом наверняка не проронит ни слова, даже если его допросят с пристрастием, подвергнув жестоким пыткам. Выбор мой таким образом склонился в пользу фикуса, а не парочки птичек, которые так же, как тетя Мала и дядя Сташек, бездетны, и их тоже нельзя спрашивать, когда же, наконец, они снесут яичко. Спустя какое-то время тетя Мала обнаруживает, что стакан мой пуст. Тут же выясняется, что я сделал ее, нет, в самом деле, совершенно счастливой, исключительно тем, что получил удовольствие от ее газировки. Я улыбаюсь и произношу совсем как взрослые, и даже с интонацией, свойственной взрослым, в таких ситуациях: «Спасибо вам, тетя Мала, спасибо вам, это было просто замечательно». И она, не задавая вопросов, торопится вновь наполнить мой стакан и напомнить, что она приготовила целый кувшин. Быть может, ее газировка и вправду не так уж насыщена пузырьками, но ведь верно, что она сладкая-присладкая. Я подтверждаю, вновь и вновь благодарю тетю Малу, выжидаю удобный момент, опять крадусь незамеченным, точно подпольщик, направляющийся к укрепленной британской радиолокационной станции, и отравляю нектаром кактус, растущий в другом вазоне. И в следующее мгновение охватывает меня острый соблазн, непреодолимый, как желание чихнуть или как дикий смех, налетающий на тебя внезапно в классе. Соблазн исповедаться. Встать и громко провозгласить, мол, ваша газировка так воняет, что даже коты и птички ваши воротят нос. А я просто взял и вылил все в ваши вазоны, и теперь и кактус, и фикус помрут. И быть наказанным, и понести свое наказание, как герой, без раскаяния. Понятно, что я не делаю этого. Мое стремление очаровывать намного сильнее желания шокировать. Я из породы еврейских мудрецов, я не Чингисхан. По дороге домой мама заглядывает мне в глаза и говорит с заговорщической улыбкой: «Не думай, что я не видела. Я видела все. А я, вид у меня невинный и безгрешный, только сердце бьется в груди, перепуганным кроликом, все видела. Что ты видела?» «Я видела, что ты ужасно скучал, но ты сумел себя превозмочь и этим порадовал меня». А папа сказал: «Действительно, мальчик сегодня вел себя образцово. Но ведь за это он был щедро вознагражден. Яблочный пирог, 2 стакана газировки, которую мы не покупаем, хотя он всегда просит. Но кто может знать, достаточно ли чистые стаканы в киоске, где продается газировка?» «Мама: я не совсем уверена, что этот напиток и вправду понравился тебе, но обратила внимание, что ты, стараясь не обидеть тетю Малу, выпил все. И мы тобой гордимся». «Твоей маме ведомы самые сокровенные, самые тайные движения человеческого сердца. Она знает не только сказанное тобой, не только совершенное тобой, но и мысли твои. Но это не всегда легко — пребывать днем и ночью рядом с таким проницательным человеком. И когда тетя Мала предложила тебе еще 1 стакан газировки, — продолжала мама, — я обратила внимание, что ты поблагодарил ее и выпил все до конца, чтобы порадовать ее. Я хочу, чтобы ты знал, немногие дети в твоем возрасте способны на подобную деликатность. Да и вообще таких людей немного». В эту секунду я с трудом удержался от признания, что не я, а вазоны семейства Рудницких столь деликатны, и что это они испили чашу этой отравы до дна. Но как я мог сорвать с себя и бросить к ногам мамы все награды, которыми она только что меня одарила? Как мог я огорчить моих невинных и наивных родителей? Ведь ровно минуту назад я узнал от мамы, что если приходится выбирать между ложью и обидой, то следует выбрать не жестокую правду, а деликатность. Доставить человеку радость или сказать ему суровую правду. Не причинять ему боли или не обманывать его. Нет, великодушие превыше прямоты. И поступая так, ты возносишься над пыльной и потной толпой. Ведь ты необычный ребенок. Папа уже пустился в рассуждение. В иврите слово «бездетный» связано со словом «тьма». И, возможно, древнее значение этого слова — отсутствие. Отсутствие детей, отсутствие света. В дополнение к этому на иврите слово «бездетный» схоже по звучанию и написанию со словом «беречь». Помните, что сказано в притчах Соломоновых? «Берегущий розгу свою ненавидит сына своего». И я воистину согласен с этим библейским стихом. И папа до самого дома объяснял связь иврита, арамейского, арабского, привлекая языковые источники разных эпох и стран. Так я узнал, что название этого жуткого напитка, которым потчевала меня тетя Мала, оказывается, французского происхождения. А закончил папа так: «Как только мы вернемся домой, соизвольте, Ваша честь, собрать все игрушки, которые так и остались валяться разбросанными».